Глава 19, часть 2. Изабель стояла на берегу, откинувшись спиной на грудь Ричарда. Супруг, столь выстраданный и ставший самым желанным чин графа Бетфорда. Супруга графа Бетфорд, залитая кровью, слезами, присыпанная проклятиями мертвой женщины звания. Что оно давало им? Для нее не имело значения, одобрят ли их отношения кто-то там наверху, а тот, кто внизу, все настойчивее давал о себе знать хриплым глубоким голосом с придыханием, нашептывая жаркие пошлости. «Как думаешь, с ними ничего не случится?» В этот раз ухо холодило дыхание Ричарда. «Не знаю», — пожала она плечами. «Не видела». Ведьма повернулась к стоявшим неподалеку Дереку с Марией де Оро. Или как теперь стоило их называть, используя возможность хоть чем-то порадовать. «За вами я наблюдала в далеком будущем. Огромные дома, устремленные стенами ввысь, железные птицы, летающие выше самых высоких крыш». Она улыбнулась, не желая пересказывать вторую часть видений. «Вы и там будете вместе». «Значит, мы выберемся из этой передряги живыми?» Счастливый блеск в огромных глазах и голос полной надежды от той, кто когда-то владела огромным куском земель на северо-востоке Испании. Насколько было бы проще оттуда добраться до Франции? Тишина повисла в воздухе, наполненном запахом йода и соли. Ворчливые волны жадно лизали нависшие над кромкой мыса скалы, накатывая пеной и покрытый галькой берег. Крики прожорливых чаек, пикирующих в холодную воду за рыбой. Легкий бриз, лазоревое небо с низко висящим солнцем. Матросы ползали по реям, поднимая треугольные паруса готового сорваться с рейда судна. Она наблюдала, как перекатываются мышцы на жилистых руках морских волков. Море дышало, плескалось ласковыми барашками у ног, звало шумом откатывающихся от прибоя волн в счастливую даль. Обманчивая безмятежность рокового для множества мореходов берега. Чем могла она ответить друзьям? Вряд ли те захотят знать правду. Что означают видения для ведьмы, способной многое изменить в их жизни? Главное — добраться до манускрипта и узнать, как свалить великана, идущего по их следу. «Все зависит от нас», — она развела руками. «Обещать могу лишь одно. Я умру за любого из вас. А еще могу сделать так, что все мы вернемся на эту землю и после смерти». Дерек прокашлялся, а Изабель не стала ждать его колкостей и сама ответила, на чьи возможности сейчас посягнула. «Я не бог и не могу воскресить из мертвых, но ваши души вернутся. Нечего им скучать в огненном аду или на облачках в раю». Она смотрела вслед кораблю, увозящему в живое будущее Гвен, Кевина и Хлою с Барни. Уговаривать упрямого блондина пришлось долго. Лишь напоминание Гвен о клятве барона защитить жену от любой беды заставило того согласиться. А еще возложенная на бывшего транжиру обязанность охранять сундук с монетами. Доказательство, что Бетфорд помнит и выполнит взятые на себя обязательства. Барон увозил с собой частичку сестры и брата. В опустевшую ладанку Винса Пембрука он уложил пряди волос рыжего и черного цвета, как огонь и сама земля, для которой граф готов гореть вечно. Отряд охотников за манускриптом стал в половину меньше, и это устраивало Изабель. Хоть кто-то останется в относительной безопасности. Лориан ничего не знал о живых помощниках и вновь обращенных вампирах. Она внимательно осмотрела оставшихся, предложив. «Еще есть время передумать и дождаться нас с Ричардом здесь, на берегу, или по возможности покинуть Испанию. Мой путь вперед». Пристальный взгляд самозванки баронессы в который раз за день буравил лица спутников. «Я готова на жертвы. А вы?» «Сколько можно рассуждать об одном и том же? Мы не бросим тебя». Дерек проверял, как наточен меч, трогая острое лезвие большим пальцем. Он с легкостью управлялся одной рукой с двуручником. Рыцарь вскинул голову, вперившись пока еще янтарными глазами в лицо ученицы. «Ты мое создание. Все равно, что ребенок. и я ни за что не оставлю тебя на растерзание древним». Мария, не раздумывая, встала за спину мужа, принимая его решение. Один раз ее бросили, второго вдовства она не допустит. «Я хочу поквитаться с отцом», — категорично заявила Джейн, ступив в сторону матери, расшвыривая ногой прилипшие к подошве водоросли. «В угоду шлюхе он готов умертвить любого». Длинные клыки выступили вперед, рассекая белыми полосами алую губу. «Сделать дочь нежитью, не способной на продолжение рода, что может быть страшнее для родителя единственного ребенка? Значит, любил лишь себя. Пусть ответит за предательство». Графиня зарычала, наморщив нос. Глаза полыхали яростью. «Я такого же мнения. Себастьян должен умереть». Она обхватила дочь за талию. «Слишком жестоко кровожаден, чтобы ходить по земле». Ее красавица никогда не испытает радости материнства. Деоро лишил свою крошку самого важного в жизни женщины. Хорошо, что та смогла оттаять душой рядом с Дотсоном. «А я не брошу жену и тещу». Геон присоединился к любимым родственницам. Он сиял каждый раз, взирая на дочь вероломного подданного повелителя. Исчезнувшая кривизна лица вернула кузнецу мужскую привлекательность. Из них с Джейн получилась красивая пара. Стал бы он таким, не обратившись в монстра. Изабель усмехнулась. Хоть кому-то из компании вампирство принесло счастье. «Ну вот и поговорили в который раз». Она улыбалась одними губами, зная, на что обрекает друзей, но понимая, что вдвоем с мужем им не справиться. Она почувствовала, как замер Ричард. Слова о ребенке и отцовстве что-то шевельнули в мертвом сердце, пытаясь пробудить в замершем мозге память живой жизни. Он повернул Изабель к себе, вглядываясь в прекрасное бледное лицо и бездонные глаза, взгляд которых она отводила в сторону. «Ничего не хочешь напомнить мне?» Граф ловил любое проявление эмоций на пухлых губах. Они дрожали, а уголки поехали вниз, готовясь растянуться в истерике. «Что именно?» Продавила она сквозь ком в горле. Бетфорд не отводил взгляд, пытая. «Почему мне настолько тревожно при слове «дочь»?» И вот тут Изабель накрыла волной отчаяния. Волнение последнего дня, попытка выработать приемлемый для вампиров маршрут, сдерживаемое желание бежать из страны, где, возможно, всех ждет смерть и понимание, что нельзя иначе. И вот теперь вопросы о дочери. Почему сейчас? Небо заволокло тучами. Сухие всполохи терзали горизонт. Ветер разгонял бурю. Ведьмы в голове выли в отчаянии, каждая вспоминая своего потерянного ребенка. Сколько их было, сожженных заживо вместе с плодом в утробе. Сколько сирот проклятых матерей, отвергнутых всеми, погибли от голода. Скольких растоптали жеребцы отрядов Инквизиции. Она выгнула спину, откинув голову, удерживаемая крепкими руками графа, и завыла, выплескивая горечь в небо, не в силах объяснить все словами. Бывшая Белошвейка не могла рассказать сыну леди Жаклин, каким чудовищем была его мать. А он словно слышал, о чем кричала волчья песня боли. Кровавые слезы текли из глаз отца и матери, спрятанные от них Джинджер. Бабушка единолично присвоила права на жизнь и воспитание рыжеволосого зеленоглазого чуда. В голове Бетфорда один за другим укладывались обрывки памяти в полную инсталляцию. Все недомолвки, наветы, поклепы на ни в чем не повинную девушку, родившую в муках его ребенка. Как могла Жаклин так поступить? Что ею двигало? Что скрывалось за добротой горячо любящей матери? Жесткая женщина, в бараний рог скрутившая всех мужчин графства. Проклинать ее? Но за что? За любовь? Она его мать, и какими бы ни были поступки родившей и вырастившей его графини, он делит с ней ответственность. Не доглядел, не защитил, не нашел неоспоримых слов, заверения в искренности своих чувств. «Девочка моя!» Он словно ребенка кутал жену руками. «Что так долго молчала? Почему не открылась сразу, в первом видении?» «Жаклин сказала...» Она шептала, давясь слезами. «Что ты меня больше не любишь и уехал жениться». Он слизывал кроваво-соленые капли с кончика аккуратного носика и подбородка. «Если бы я хотел Гвен, неужели стал бы тянуть со свадьбой?» Щемящая нежность в глазах и словах, желание забрать ее боль и полная уверенность в голосе. «Мы обязательно найдем нашу девочку. Жаклин никому не позволит обидеть внучку». Беда подобралась, откуда не ждали. Лошади с трудом вытаскивали копыта из глинистой раскисшей дороги. Третий день подряд лил дождь. Изабель выглядывала из зашторенного окна повозки и, разглядывая гористый пейзаж пути Святого Иакова до Сантьяго де Компостела, кутающиеся в суконные плащи, промокшие до нитки паломники кидали раздраженные взгляды на богатеев, двигающихся с комфортом в обратную сторону. Колеса раскидывали липкие комья земли. «Ты можешь помочь беднягам?» Мария с жалостью взирала на перемазанные грязью ноги страдальцев, то и дело расползающиеся в стороны. «Сожрать всех я не смогу», — усмехнулась самозванка, прекрасно понимая, о чем говорит графиня. «Мученики должны мучиться. Так они станут ближе к их любимому богу». «Умница!» Бархатный мужской голос ласкал уши, одобряя любые проявления жесткости и нетерпения Изабель. Он все чаще пытался влиять на ее поступки. «Дождь смоет с несчастных половину грехов, пока доберутся до берега смерти. Разве не о том мечтает каждый из них, отправляясь в паломничество?» Пухлые губы баронессы расплылись в улыбке. Приятно осознавать, что есть кто-то, так же, как и она, ненавидящий слепого к бедам простых людей Господа. «Мучиться во имя Иисуса? Разве это не праздник для страждущих очищения душ?» — повторила она нашептанное. Мария качала головой, взирая на меняющуюся на глазах ведьму. С той явно что-то происходило, но как узнать, кто или что влияет на женщину, свободно перемещающуюся из настоящего в будущее? Ричард все чаще вглядывался в глаза жены, пытаясь понять, что в ее мыслях. Незначительные вроде бы изменения в поведении предводительницы становились заметны всем. Она все чаще говорила, что хочет человеческой, более вкусной крови и с неохотой отправлялась добывать лань или кроликов. Все чаще дерзила Дереку на любое его упоминание о Боге. Изабель становилась нетерпимой к мелочам, на которые раньше не обращала внимания. Несколько кошелей с золотыми монетами позволили сделать путешествие более быстрым. Лошадей меняли в каждом придорожном трактире, не тратя драгоценное время на сон. Мужчины дремали в седле, женщины в повозках. Вампирам для отдыха требовалось совсем мало времени. Изабелле начали сниться навязчивые сны. Она видела себя на поле боя, рядом с черноволосым гигантом, кромсавшим басков. Тесное ущелье усеяно трупами, проклятие умирающих, мольбы о помощи раненых, слезы, кишки, рвущиеся наружу из разрубленных утроб, ругательства, крики и кровь, много теплой, сладкой крови, бесполезно стекающей на каменистую землю. Изабель оказывалась в объятиях здоровяка, крепких, но мягких, человеческих, и понимала, что она тоже живая. Сердце билось, как птичка, пытаясь вырваться из груди, потому что... Ей нравились эти объятия и властные, жадные губы, терзающие пухлый рот, ладони, мнущие грудь. Она ощущала, как в живот упирается мужская плоть. Еще немного, и ведьма будет опрокинута на спину с задранной юбкой, прямо тут, среди трупов, испражнений и крови. Ей, наконец, удается разглядеть лицо требовательного любовника, и она вздрагивает в ужасе, упираясь руками в широкую жесткую грудь. Лориан. Громкий хохот несся над скалистыми горами. «Альда, ты была моею когда-то и снова будешь. Ты отдана мне дьяволом, а он всегда выполняет свои обещания». Горящие глаза пытаются заглянуть в душу. Изабель ставит защиту. «Я построил замок, оставаясь на месте, где якобы был убит. Мертвые не умирают, а ты предпочла наложить на себя руки, но не вышла замуж за другого. Ты любила меня». В черных глазах мелькает искреннее сожаление. «Надо было лишь чуть подождать моего возвращения». Изабелла читала одно за другим заклятие, требование прекратить насилие к тому, кто назвал себя Роландом. Смех в голове от обладателя бархатного вкрадчивого голоса. Она просыпалась в холодном поту, влаге, отсутствующей у вампиров. И от этого было особенно страшно, но невыносимо притягательно. В том, чужом прошлом, она была по-настоящему живой.